Наполеон. Вторая провалившаяся попытка насильственно объединить Европу. В конце XVIII века Великая Французская революция потеснила старые монархии, которым пришлось урезать свои амбиции, и проложила путь новым экспериментам. Очередной проект объединения континента взял на себя Наполеон. Целью французского императора было возрождение империи ради собственной выгоды. И для достижения этой цели он воспользовался мощью мягкой силы французской революции. Опираясь на многообещающие идеи революции, он стал проповедовать принцип гражданственности в противовес подчинению монархам и распространять новый гражданский кодекс по всей Европе. Идеи, рожденные французской революцией, свобода, равенство, братство, распространялись по Европе в темпе побед французских войск. Совсем как сегодня демократия и права человека следуют повсюду за американскими армейскими хаммерами. С этой точки зрения Наполеон преуспел, по крайней мере поначалу, в том, что дал Европе глотнуть свежего воздуха, до такой степени, что 13 октября 1806 года Гегель, решив, что под его окнами в городе Йена проехал сам император, воскликнул: «Я видел императора, великую душу Вселенной, когда он направлялся из города на разведку». Поистине потрясающее ощущение видеть, как такой человек прямо здесь, верхом на лошади, правит судьбами мира. Но вскоре Гегель был разочарован, и вся Европа вместе с ним. Проект Наполеона больше смахивал на тиранию, чем на освобождение угнетенных. Оказавшись не в состоянии убедить англичан и русских ни словом, ни силой, его недолгое правление закончилось поражением. Какой бы краткой ни была революционная, а затем наполеоновская эпопея, она оставила Европе ощутимое и очень неоднозначное наследие. С одной стороны, она посеяла семена свободы, равенства и братства среди многих европейских наций. Суверенитет, прежде воплощаемый монархами по божественному праву, она перенесла на уровень народа. Наполеон выстроил и направил революционные принципы в собственных интересах, но провел это через свои знаменитые кодексы — гражданский, торговый и уголовный. Таким образом, экономическое право и правоохранительная система в целом были полностью модернизированы. Но в то же время и революция, и наполеоновская империя посеяли в Европе семена национализма. Вслед за вихрем революции и наполеоновскими походами пришел Священный Союз. Он не был проектом по объединению континента, поскольку ставил своей целью не построение единой вертикали власти, а скорее разделение управления территорией таким образом, чтобы каждый участник Союза сам распоряжался своим развитием, не опасаясь народных протестов. Эта попытка управления посредством консультаций оказалась довольно успешной, так как обеспечило почти столетие относительного мира на континенте. Благодаря этому механизму, а также европейскому концерту, сложившемуся после 1848 года, европейские государства избегали уничтожения друг друга и разрешали свои конфликты путем переговоров на высшем уровне или, когда это было невозможно, ведя локальные войны. Крымская война 1853-1856 годов, итальянские войны за независимость, Австро-прусская война 1866 года, Франко-прусская война 1870 года. Следует отметить, что это была первая попытка европейского правления, созданного на консервативной, если не сказать реакционной основе. И она показала, что консервативные силы тоже способны иметь свое видение будущего Европы. Так что построение Европы не является прерогативой лишь так называемых прогрессивных сил. Гитлер и Сталин. Объединение ценой крови и слез. Так же, как в случае Наполеона, две последние попытки, предшествовавшие образованию Евросоюза, возникли при особых обстоятельствах. Обе осуществлялись силой оружия и посредством диктаторских режимов, олицетворяемых Гитлером и Сталиным. Примечательно, что оба режима при всех их различиях были современными гибридами древнегреческих тираний. Подобно им, нацизм и коммунизм были основаны на мобилизации народных масс. При наших либерально-демократических режимах считается неприличным упоминать имена этих двух деятелей. Тем не менее, с точки зрения историографии, надо признать, что оба выдвигали последовательные и масштабные общеевропейские проекты. Гитлер впервые упомянул новый порядок Европы еще в 1938 году на встрече с Муссолини, а затем в 1940 году на встрече с Петеном. Официально он объявил о нем в 1941 году в своем выступлении во Дворце спорта в Берлине. «Я уверен, что 1941 станет историческим годом великого нового порядка Европы». Как следовало из нацистской пропаганды, речь шла о создании новой, экономически объединенной Европы наподобие великой восточно-азиатской сферы взаимного процветания, возглавляемой правительством императорской Японии. В этот блок вошли бы вся Европа, за исключением евреев и советских юдо-большевиков. Истинной целью было объединение континента во главе с Германией. Этот крайне рестриктивный замысел, тем не менее, нашел поддержку среди многих французских интеллектуалов и пацифистов, таких как Дрие Ларошель, который в период между войнами поддерживал идею Соединенных Штатов Европы и сотрудничал с нацистской Германией после оккупации Франции в июне 1940 года. Таким образом, до поворотного момента в ходе войны в 1943 году размышления и предложения об объединенной Европе появлялись одно за другим под зазывными заголовками, которые могли принадлежать перу нынешних сторонников объединения. «Настало время объединиться» — Морис Ламбелот, 1940 год. «Рационализация континентальной экономики» — Жорж Лафон, 1941. «Экономический порядок новой Европы» — Вальтер Функ, 1941. «Конец препятствиям на пути к Европейскому Союзу» — Луи Лефур, 1941 год. «Доклад об общеевропейском методе» — Анри Деман, 1942 год. «Интеграция Восточной Европы» — Антон Зишко, 1942 год. «Великое пространство и новый порядок в мировой экономике» — Фердинанд Фрид, 1942 год. «Завтрашний день Европейской Конституции» — издание «Франкфуртер Цайтунг», 1942 год. Все эти публикации подчеркивали значение, которое нацисты придавали своему проекту по новому европейскому порядку и который пропагандировали в мощных наглядных кампаниях и в многочисленных публичных и радиодебатах. Как отметил Бернар Брюнето, проект Гитлера, несмотря на всю его жестокость, принудительные реквизиции и работы, был далек от того, чтобы сводиться к вопросу оппортунизма или чисто фашистской ангажированности. Его замысел поддерживали искренние сторонники объединения Европы, которые верили, что продолжают политическую борьбу, которую многие из них начали в 20-е годы. Это были пацифисты, мечтавшие покончить с государственным суверенитетом, технические специалисты, верившие в преимущество экономического правительства, социалисты в поисках последней созидательной утопии. Все они были жертвами иллюзии, заставившей их поверить в преданность Гитлера интересам Европы и не замечать окружавших их чудовищных преступлений его нового порядка. Интеллектуалы-европеисты режима Виши продолжали размышлять, как во времена Бриана, над условиями создания политической и экономической федерации. Их терминология порой ставила в тупик. Община общин, надконтинентальный орган управления, единая федеральная валюта. А может быть, планы на будущее Европы, зарождавшиеся во время оккупации, были всего лишь тревожной предысторией к нашей сегодняшней демократической европейской действительности? Интеллектуалы и энтузиасты-корпоративисты, близкие к Виши, которых стали цитировать после войны, как, например, Андре Зигфрида, глубокое единство западной цивилизации и особенно экономиста Франсуа Перу, федеральная власть и единая валюта, многие из которых посещали школу подготовки кадров в Урьеже, сблизились с Жаном Моне и стали вдохновителями не только послевоенной мысли, но и самой концепции европейского проекта. Об этом пишут в своих работах Бернар Брюнето и Антонин Коэн. Они подчеркивают, что рождение европейской общности из сопротивления было далеко от официальной исторической версии. Напротив, оно обязано идеологам корпоративизма, которые восхищались итальянским и немецким корпоративизмом периода до 1940 года и таким образом оказали влияние на строительство Европы. Отмечается, что идея о том, чтобы рыночной экономикой управлял некий наднациональный орган без контроля со стороны парламента, как это было предложено Жаном Моне и Робером Шуманом 9 мая 1950 года, вытекает из третьего варианта концепции экономики и политики, а это и не капитализм, и не социализм. Поэтому учредительный акт европейского строительства выступает в ином свете и выглядит уже не как начальная стадия, а как завершающая. Здесь, кстати, следует отметить, что две крупнейшие работы Франсуа Перу, которые оказались удалены из его официальной библиографии, были опубликованы в 1938 году под заглавием «Капитализм и рабочая коммуна» и в 1942 году под заглавием «Сообщество». Термин закрепился и даже стал официальным названием Объединенной Европы вплоть до Маастрихтского договора. Следует соблюдать осторожность и не путать вишистский режим с нацистским, а Урьеж с Виши, поскольку школа была закрыта по приказу Лаваля 1 января 1943 года, и некоторые из ее слушателей сделали правильный выбор и присоединились к сопротивлению. Так или иначе, в течение первых лет оккупации многие из будущих основателей европейского сообщества симпатизировали национальной революции, эмблемой которой был Петен, и корпоративизму, который воспринимался не только как экономическая, но и политическая и антипарламентская доктрина. Разве Робер Шуман, отец-основатель Европы, вместе с Жаном Моне, не голосовал за полные полномочия маршала Петена 10 июля 1940 года и не принял пост замминистра в его первом правительстве? Все они опасались социализма и коммунизма, что привело их к мысли о сильном государстве, которое было бы ответственно за возрождение общества и разрешало бы споры между противоборствующими классами, что является главным отличием демократического режима. Христианские убеждения, находившиеся под сильным влиянием Эммануэля Мунье и его персонализма, также объясняют, почему после войны упомянутые деятели принадлежали к широким рядам христиан-демократов, тех самых, что проложили дорогу европейскому экономическому сообществу, вдохновленные либерализмом 1950-х годов, и не видели никакой иной формулы для Европы. Начиная с Конрада Аденауэра и Вальтера Хольштейна, дипломата и первого председателя Еврокомиссии с 1958 по 1967 годы и до Жака Делора, не забывая при этом итальянца де Гаспери, бельгийца Поля Анри Спаака или французов Робера Шумана и Жана Моне, большинство лиц, подписавших первые европейские договоры, в тот или иной момент своей жизни были сторонниками третьего корпоративистского варианта развития континента, где-то между социализмом и капитализмом, фашизмом и парламентаризмом, прежде чем встали под христианско-демократические знамена. Коммунизм. Равенство любой ценой. Что касается коммунизма, то он действовал снизу, с низших классов. Его задача состояла в завоевании мира через создание нового человека, а не нового порядка в Европе, который проповедовали высшие классы и расовые и культурные элиты, уверенные в своем превосходстве. С самого начала основоположники коммунизма Маркс и Энгельс вознесли свои амбиции и мечты на глобальный планетарный уровень. Как континент с самым высокоразвитым капиталистическим обществом, Европа должна была послужить проводником идей пролетарской революции. Однако, вопреки теории Маркса, революция произошла не в странах с самой стабильной экономикой и самыми значительными социальными противоречиями — Германии, Великобритании или даже Франции, а в отстающей от них в этом России. Вопреки всему, наперекор марксистам или капиталистам, коммунизм пустил корни именно здесь. Несмотря на жесточайшую гражданскую войну, подпитывавшуюся силами извне, от Франции и Великобритании до США, которые отправляли свои контингенты для борьбы с большевистским режимом, Россия все еще была полуфеодальной страной. После победы над интервенцией и по завершении гражданской войны в 1921 году остро встал вопрос о восстановлении разрушенной экономики, и вскоре разгорелись дебаты между сторонниками идеи мировой революции во главе с Троцким и единомышленниками Сталина, убежденными в том, что революцию нужно укрепить и развить изнутри, прежде чем экспортировать ее «урби эт орби». К тому же рассчитывать на гипотетический крах капитализма в Европе или США не приходилось. После провала восстания спартакистов в Берлине и Белы Куна в Венгрии в Советской Республике поняли, что мировая революция произойдет еще не скоро, и что для страны безопаснее рассчитывать на собственные силы и строить социализм в отдельно взятой стране. Однако большевики никогда полностью не отказывались от пролетарского интернационализма. Коминформ и Коминтерн оставались главными составляющими их мировой политики. Известно, чем закончилась история о европейском коммунизме со всеми его союзами и контрсоюзами, его интернационалами и братоубийственными сражениями. Что бы мы ни думали о коммунизме, факт остается фактом. Он прочно держал позиции на протяжении почти 70 лет в России, 50 лет в Восточной Европе, а в Китае, будущем мировом лидере, продолжает работать и по сей день. Поэтому, с этой точки зрения, сталинская Европа, по крайней мере ее восточная часть, продержалась столько же, сколько и территории, захваченные Карлом Великим, Наполеоном и Гитлером, вместе взятые. И об этом не стоит забывать, даже если это противоречит традиционной логике, принятой в сегодняшней Европе, сформированной капитализмом и либеральной демократией, которые стараются во что бы то ни стало положить конец коммунизму. Кстати, следует заметить, что Сталин никогда не завоевывал Восточную Европу или страны Балтии путем военной агрессии. Он занял три Прибалтийские республики, бывшие царские территории, по договору о ненападении между Германией и Советским Союзом от 1939 года. Кроме того, Мюнхенское соглашение 1938 года поставили Сталина перед дилеммой, когда Франция и Великобритания отказались договариваться с ним. Именно с этих позиций он напал на Финляндию, союзницу нацистской Германии, когда ее пушки стали угрожать Ленинграду. Подписавшие Мюнхенское соглашение стороны даже не пытались скрывать то, что сегодняшняя европейская историография предпочитает игнорировать. Мюнхенское соглашение заключало в себе гораздо больше, чем просто передачу Гитлеру Судетской области. Оно было рассчитано на то, чтобы склонить Гитлера первым напасть на Советскую Россию и отвлечь его внимание от Франции и Великобритании, что Гитлер и намеревался сделать сразу после Мюнхена. Но пакт Молотова-Риббентропа в 1939 году вынудил его передумать в последнюю минуту и повременить с нападением на Советский Союз. Как для Востока, так и для Запада было жизненно важно избежать принятия на себя первого удара Германии. ход войны показал, что эти опасения были не напрасны. Что касается советского контроля над Восточной Европой, то он стал прямым следствием поражения Германии после вторжения ее в СССР в июне 1941 года и на конференциях стран-победителей Тегеранской, Ялтинской и Потсдамской. Советская сторона всегда неукоснительно соблюдала условия подписанных договоров, даже после того, как Запад развязал холодную войну. Лучшим доказательством стал тот факт, что Сталин никак не отреагировал на гражданскую войну в Греции. Она была раздута англичанами и американцами. Они отказались соглашаться с тем, что освобожденные Греции будут править члены коммунистического сопротивления, которые, как и югославские партизаны, самостоятельно сокрушили нацистов и потому были совершенно легитимны. Потерпев поражение в 1949 году, бойцы коммунистического сопротивления были депортированы в лагеря, которые по жестокости могли поспорить с нацистскими лагерями. Таким образом, на протяжении почти пяти десятилетий у Восточной Европы и России был общий рынок, а также общий идеологический и военный блок, которые были совершенно симметричны их западным вариантам. Варшавский договор против НАТО, СЭВ против ЕС, коммунизм против капитализма, коллективная собственность против частной. Не так важно, что впоследствии Восточный блок распался под давлением западной модели, ведь точно так же потерпели неудачу Карл Великий, Фридрих Барбаросса, Карл V, Наполеон и Гитлер. Исторический эксперимент продолжительностью в 70 лет нельзя сбрасывать со счетов, несмотря на все его сложности. Ненависть, которую усилия по созданию объединенной коммунистической Европы вызвали в национал-консервативных элитах Восточной Европы, находящихся сегодня у власти, и в либерально-демократических кругах Запада, не повод для уклонения от ключевого вопроса. Почему этой системе удалось продержаться в Европе так долго, и почему она пришлась по душе такой огромной массе людей, как на Востоке, так и на Западе, пока не распалась при Михаиле Горбачеве? Что бы теперь ни думали, этот эксперимент оставил глубокий след, свои нравы, обычаи, свою ностальгию, и все они когда-нибудь еще вернутся. Как и в случае с Австро-Венгерской империей, хоть и в другом формате, исход коммунизма из Восточной Европы в то время был облегчением для новых независимых государств и либеральной элиты Западной Европы. И все же, больше чем четверть века спустя, все еще ощущается некое чувство пустоты, сожаления, утраты. Политика и квантовая механика подчиняются одним и тем же законам. Материя прочнее антиматерии. Но Вселенная становится осиротевшей из-за того, что утратила, из-за того, что уже не видно человеческому глазу. Без этой утраченной части она была бы другой. И Вселенная хранит ее следы в своих глубинах и в законах, которые ей управляют. И эта темная материя продолжает оказывать влияние на человечество. Несостоятельность тактики железной руки. Какие уроки можно извлечь из этой череды нереализованных попыток, неудач и частичных успехов? Историки утверждают, что империя каролингов развалилась вследствие династических раздоров. Точно так же Карл V, которому постоянно не хватало денег, несмотря на американское золото, проиграл свою битву за Европу, потому что в решающий момент у него не хватило средств, чтобы заплатить своим войскам. Еще говорят, что если бы маршал Груши прибыл вовремя, Наполеон победил бы в битве при Ватерлоо. Во всех этих аргументах есть доля истины. Но их нужно воспринимать лишь как отрывочные суждения, которые не представляют всей полноты картины. Отдельные конкретные причины того или иного события, словно глаза насекомых, они дают частичные, разрозненные и даже полезные сведения, но закрывают общий обзор. Так что все нужно рассматривать на более высоком уровне. Урок номер один. наихудший способ объединить Европу с помощью силы. Безжалостные захватчики вроде Наполеона или Гитлера не смогли продержаться более 15 лет, хотя у них за спиной стояли мощные армии и идеологии. Они противопоставили себя европейским народам в целом. Наполеон пытался насадить идеалы просвещения при помощи штыков. Гитлер проповедовал свою теорию превосходства арийской расы над недочеловеками посредством газовых камер. Это доказывает, что такие неумолимые, но более прозорливые завоеватели, как Карл Великий и Сталин, действовали эффективнее и потому удерживали власть дольше. От Пипина Короткого до Верденского договора 843 года империя каролингов господствовала в Европе на протяжении почти целого века благодаря продуманной политике приобретений, консолидации и альянсов, особенно с Ватиканом. При советском режиме массовые чистки привели ко многим жертвам среди тщательно отобранных и верных стране и партии классовых элементов. Как каролинги, так и коммунисты параллельно разработали новый и эффективный метод управления. Первые, опираясь на церковь, священнослужителей, монахов и аббатов, вторые, наоборот, борясь с церковью и создавая новые поколения гражданских руководителей-атеистов. И те, и другие придавали большое значение образованию, грамотности, культуре и пропаганде. Каролинги распространяли письменное слово при помощи каролинского минускула, создавали школы, всячески поддерживали католическую теологию и литургию, которые противостояли доминирующей ортодоксальной греко-восточной культуре того времени. Объекты их искусства и культуры отличались особой яркостью. Среди них манускрипты с раскрашенными иллюстрациями, мозаики, изделия из золота. Они упорядочили свою бухгалтерию и валюту. На ранней стадии советский режим делал то же самое. Он принес грамотность в необразованные массы, поддерживал развитие кинематографа, музыки и живописи. Насаждал новую теологию истории развития человечества, исторический материализм, которая нашла отклик у миллионов эксплуатируемых при царском режиме пролетариев и безземельных крестьян. Наконец, и большевики, и каролинги провели экономические и социальные реформы, которые повысили благосостояние многих слоев населения. Империя каролингов восстановила торговлю между Северной и Южной Европой через Альпийские перевалы, формируя некий общий рынок между народами, которые никогда прежде не имели экономических отношений. Со своей стороны большевики меньше чем за два поколения подняли Россию с уровня Средневековья, провели индустриализацию и электрификацию. Они даже сумели опередить своих американских соперников в освоении космоса. Подобные достижения объясняют, почему этим системам удалось просуществовать относительно долго. Они не воспринимались как однозначно отрицательные. Они развалились под давлением внутренних и симметрично противоположных факторов. В случае империи каролингов внешняя угроза сыграла второстепенную роль и стала скорее следствием, а не причиной ее распада. Давление со стороны варваров существовало всегда, но им никогда не удавалось разрушить империю, которая была чрезвычайно стабильной и единой, иными словами, хорошо управляемой. Арабские захватчики из Андалусии не смогли победить Карла Мартелла в 732 году, а их преемники затаились. Следовательно, причина распада империи была внутренней, и, выражаясь современным языком, сводилась она к следующему. Империя каролингов страдала от серьезных и пагубных ошибок в руководстве. Наследование трона всегда было слабым звеном монархических систем, которые каждый раз начинали пробуксовывать, когда дело доходило до введения четких и приемлемых для всех правил. Кризис легитимности — вечная угроза. Братоубийственные войны и распри, обусловленные неэффективным управлением, ослабили и в конечном итоге одолели империю, что не удалось ни норманам, ни сарацинам. Напротив, сильные государственные структуры, будь то монархические или демократические, обычно переживают посредственных правителей, конечно, если период посредственности не продолжается слишком долго. Что касается развала Советского Союза, то его причиной были не институциональные проблемы. Наоборот, система государственного управления в СССР была гипертрофирована. Падение коммунистического режима было вызвано неумением обеспечить материальное благосостояние и достойный уровень жизни граждан, хотя именно эти условия были предусмотрены марксистской доктриной. Растущая пропасть между государственной идеологией и реальностью, начиная с 60-х годов, дискредитировала режим в глазах народа куда больше, чем сталинские репрессии и депортации, лишение и голод в период индустриализации, война с нацистской Германией, унесшая 26 миллионов жизней, или диссидентский самиздат 70-х. Не может быть Европы без свободы и равенства. Однако верно и то, что одной из причин неудач нацистов и Советов стало их открытое неприятие приверженности, которую Европа демонстрировала на протяжении веков своей эволюции, ее стремление к свободе и равенству. Гитлеровский режим презирал две основные ценности, культивируемые со времен эпохи Возрождения, которые определяли интеллектуальную и политическую жизнь Европы в течение 5 столетий и которые теперь формируют ее воображение и политические стратегии. На протяжении многих лет стремление к свободе принимало различные формы. В средние века это была борьба за примат мирского над религиозным. В новое время им стало требование независимости и национального суверенитета. На индивидуальном уровне это желание сначала приняло форму борьбы за свободу религии и вероисповедания, что привело к реформации 1517 года и появлению кальвинизма в 1536 году. Позже оно вылилось в борьбу за свободу совести и прав человека с осуждением абсолютизма, английскую революцию 17 века, философию просвещения в 18 веке, вплоть до триумфального провозглашения во Франции Декларации прав человека и гражданина в 1789 году. Столетия борьбы за свободу одержали верх над всеми проявлениями религиозного и политического противоборства и завершились установлением либеральных демократий практически на всем европейском континенте. История борьбы за равенство, второго великого принципа, определенного французской революцией, несколько сложнее. Она восходит к становлению христианства, которое явно противостоит рабству и неравенству древнего мира, создавшему четкие различия между имевшими все права гражданами, иностранцами, лишенными права голоса и доступа к земельной собственности, и рабами, которым было предназначено тяжело работать и кормить всех остальных. Христианское Евангелие внесло новое слово, отстаивая принцип всеобщего равенства, независимо от расы, пола, статуса или социального положения. Этот революционный принцип, который впоследствии Ницше считал основой религии рабов, выстоял во всевозможных испытаниях, пережив невзгоды и столкнувшись с сильным сопротивлением. В конце концов, за столетие он утвердился в сознании европейцев и на заре демократии стал применяться, по крайней мере частично, на политическом уровне. Сам принцип демократии основан, если не на вполне реальном, то на формальном равенстве всех граждан. Нацизм стремился переломить это светское движение, отстаивавшее свободу и равенство. С запредельной жестокостью он покончил со свободой и равенством для всех и каждого, сохраняя их исключительно за незначительным меньшинством, хотя и большинством в Германии, расой арийских властителей. Гитлер сумел опереться на прочную социальную основу, объединив насилие и наиболее эгалитарных представителей буржуазии, веривших, что вечное спасение, согласно положению кальвинизма, уготовано лишь для кучки избранных и тех правых националистов и колониалистов, кто считал, что раса белых европейцев выше всех других. При этом он вызывал отвращение как у самых пылких приверженцев равенства советских коммунистов, так и у самых преданных защитников свобод, англосаксонских либералов правого крыла, истинных христиан и социал-демократов, стоявших на защите всех и всяческих меньшинств. В этом смысле следует признать, что коммунизм провозглашал, зачастую преувеличенно, одну из двух кардинальных ценностей Европы — равенство. Этим объясняется его успех, по крайней мере, на ранних стадиях, а также опасения, которые он внушал в целом правящей элите, всегда скептически относившейся к равенству. Однако вследствие гражданской войны в России, иностранных вторжений, нацеленных на его свержение, и насильственного уничтожения радикальных социалистических движений, олицетворяемых в Берлине Розой Люксембург и Карлом Либкнехтом, а также из-за борьбы за власть, которая подтачивала его изнутри, советский коммунизм вскоре был вынужден принести свободу в жертву равенству и превратиться в диктатуру. Желая обеспечить победу равенства за счет упразднения свободы, коммунизм в конечном итоге тоже сбился с пути. Отсутствие свободы в сочетании с экономической некомпетентностью привело его к краху. Предварительный вывод. Провалившийся опыт нацизма и коммунизма научил нас, чтобы остаться надолго, европейское строительство должно отвечать всем требованиям свободы и равенства в долгосрочной перспективе. Однако в отношении свободы и равенства на уровне демократии функционирование нынешнего Европейского Союза оставляет желать лучшего. Частичный успех мягкого подхода. Чтобы понять сегодняшнюю Европу, вернемся к поучительным примерам Священной Римской империи, Германской нации и Австро-Венгерской империи. Из всех предпринятых в истории попыток они стали наиболее успешными, поскольку, вопреки всем противоречиям, продержались несколько веков. Своим долголетием они во многом обязаны медленному и постепенному развитию, хотя оно не всегда, особенно поначалу, было мирным и спокойным. Мы проследили, как на раннем этапе Священная империя, например, спровоцировала религиозный раскол с Византией, чтобы оправдать свое отделение от Восточной Римской империи. Но как только великие завоевания закончились, их территориальная интеграция долгое время осуществлялась не с помощью меча, а благодаря бракам по согласию и разумным матримониальным стратегиям. Немного погодя, идеология отошла на второй план и даже привела к серьезному конфликту с церковью. Из 844 лет, 6 месяцев и 4 дней существования Священной Римской империи Германской нации, 2 столетия она наслаждалась территориальной экспансией, а затем 650 лет почти непрерывно распадалась. Потеряв Италию, Бургундию, Нидерланды, Бельгию и Швейцарию, империя осталась территорией, включавшей только Австрию и Западную Германию. Ее политическая трансформация происходила по той же восходящей кривой, чтобы затем неизменно спуститься вниз. Централизованная и абсолютная на ранних этапах имперская власть шла к своему непрерывному упадку. Однако это не мешало ей сохранять свой престиж и проявлять удивительную стойкость. Несмотря на свои бесчисленные несовершенства, это невероятное сооружение оказалось востребованным. Хотя и не в состоянии вести наступательные войны и, следовательно, расширяться, обе империи успешно обеспечивали политическую стабильность в Центральной Европе и мирно разрешали конфликты между входящими в них странами, за исключением религиозных войн. Они знали, как сдержать властные притязания самых амбициозных князей, защитить своих подданных от деспотизма знати и избавить от соблазна иностранных завоеваний, например, Франции Людовика XIV, способствуя таким образом ослаблению любых центробежных тенденций. Короче говоря, обе империи выполняли важнейшую государственную функцию — обеспечение безопасности. Империя — это прежде всего архитектура безопасности. Не будем забывать, что дважды, в XVI веке и еще раз в 1683 году, Священной империи и Австрии удалось одержать победу над османами, которые осадили Вену и угрожали всей христианской Европе. Позднее империя сосредоточилась в основном на экономической интеграции с помощью развития единого рынка между Северной и Южной Европой, а также в Центральной Европе для Австрии. Этот общий рынок позволял направлять в города и порты растущие излишки сельскохозяйственной продукции, а также товары зарождавшейся городской промышленности. Благодаря монополии на чеканку монет была введена уникальная валюта – денье или имперский талер, которая высоко ценилась иностранными торговцами того времени. Эта монополия, наряду с разработкой серебряных рудников, также позволяла империям контролировать тонлье – пошлину с продаж на местных рынках. Другими словами, империи полностью контролировали весь импорт, экспорт и товарооборот. Наконец, непрерывно создавались правовые нормы и суды для их толкования, чтобы поддерживать центральную власть. Начиная с реформ 1495 года, отправление правосудия, а также монополия на право и создание правовой базы должны были стать главными опорами императорской власти Священной империи. Стоит отметить, что судам было позволено выступать в качестве источника финансирования, возвращая доходы от штрафов или вынося решения, пополнявшие императорскую казну. Сегодня эти регулятивные полномочия также являются основополагающей силой Европейского Союза, как мы увидим ниже. Нагромождение законов и постановлений укрепляет аппарат и усиливает власть судей и юристов в ущерб исполнительной власти. Вместе с тем оно создает комплекс процедур, практик, обычаев и традиций, которые объединяют части системы и оправдывают управленческую бюрократию. Как любое наднациональное образование, империи постоянно разрываются между центробежными силами, направленными на их разделение, и центростремительными, централизацией и абсолютизацией власти, призванной сохранить их целостность. Поэтому их выживание зависит от мастерства во внутренней борьбе за власть, состоящей из сдержек и противовесов. Очевидно, что и Священная империя, и Австрия долго вели подобную игру. Становились централизованными и авторитарными, когда тенденция тяготела к абсолютизму, или децентрализованными и более либеральными, когда того требовало время. Следует также отметить, что императоры Священной империи избирались, что было непросто, так как для коронации требовалось согласие князей-избирателей и разрешение папы. И хотя эти многочисленные союзы ослабляли суверена, они в то же время укрепляли его легитимность и не позволяли ему монополизировать государственное насилие в собственных интересах. Что касается Австрии, то прихотливый баланс между католиками и протестантами, Австрией и Богемией, а позже между Австрией и Венгрией, вынуждавший уважать меньшинство со своими языками и традициями, также способствовал уравновешиванию могущества суверенов, превращая их скорее в арбитров, чем во всесильных деспотов. И, наконец, обе империи смогли просуществовать до тех пор, пока были способны обеспечивать безопасность и определенную степень экономического процветания, устанавливать социально-продуктивные стандарты и поддерживать с помощью соответствующих институтов баланс власти между различными политическими силами и составлявшими их нациями. Они прекратили свое существование, когда были уже не в состоянии выполнять одну или все эти функции. Что касается Европы, то мы с полным на то правом можем задать ряд вопросов. Способна ли Европа обеспечивать безопасность и процветание? Соблюдают ли ее институты внутренний политический и социальный баланс? Установлены ли ее стандарты для удовлетворения потребностей всех и каждого или лишь немногих? В состоянии ли она реагировать на внешние давления? Следует ли она по пути очень устойчивой Римской империи германской нации и многонациональной Австрийской империи или идет по зыбкому следу Карла Великого и Михаила Горбачева?